Наверное, в сотый раз поворачивает он в своих пальцах фигурки из нефрита и кости, показывая мне коллекцию японских и китайских кустарных изделий. Но словно впервые открыл он и признал непостижимую ловкость кустаря, виртуозную изысканность его догадки, с какой решались головоломные задачи создания этих крошечных чудес искусства. Он упивается радостью, как человек, только что сделавший открытие, и его рассказ есть настоящее посвящение меня в труд безвестного дальневосточного резчика. Я вижу, каков был тот первозданный кусочек сырья, который взял в руки мастер, вижу неуклюжий самодельный стан, обтачивающий материал, затем поочередно инструменты для долбления, резьбы, шлифовки. Увлекая меня, он увлекается сам, ведь всюду сокрыто человеческое знание. Вот так белится слоновая кость, а вот так полируется нефрит, а сверх всего этого, да именно сверх всего, высшей неотступности усилий, дьявольского терпения человека, его эластичного, как ящерица, ума, венцом всего возносится искусство. И в какой же действительно раз до умиления любуются Горький костяными изваяниями? Но вот он быстро устанавливает фигурки на место, закрывает стеклянную дверцу шкафа и отворачивается. С прекрасным расставаться трудно, трудно. 12 лет ушло на собирание. Если бы не такое время, ни за что не расстался бы, отдал бы разве в музей. Но если бы сейчас нашелся покупатель, продал бы. Нужны деньги, прорва денег, уйма денег, чтобы быть сытым. Да-с. Тень проносится мгновенно, он идет в кабинет, садится за стол, и тотчас найдена другая тема. Или, наверное, не другая, все та же тема работы, дело мыслей и рук человеческих. Видимая пестрота его разговоров никогда не производила впечатления рассыпанных осколков случайно узнанного. Наоборот, он был систематически мыслящим человеком, не похожим на самоучку, и не только в литературе, философии, но и в естественных науках, физике и химии. Он мне рассказал с проникновенной благодарностью о супругах Кюри, которых лично знал и в лаборатории которых бывал, живя во Франции. Когда из разговора он увидел, что я немного знаю химию, он сразу бросил популярный язык и начал великолепно в подробности говорить о явлениях радиоактивности элемента. Это, конечно, поражало в нем, но я признаюсь, что власть его над собеседником проявлялась еще неотразимее, когда он рассказывал о своих наблюдениях жизни. После октября я иногда ходил на митинги послушать, что говорят рабочие. Переодевался, конечно. Кепочку подобающую, пальтецо, эдаким слесарем. Раз возвращаюсь домой, смотрю, барку разгружают с дровами на Неве. Забрался я на барку. Костерчик горит, подсел к огню, вокруг женщины, красногвардейцы. Заговорил, слушают. Начал объяснять смысл другой работы — не на барке с дровами, а в лаборатории, в кабинетах над книгами, то, как облегчают ученые труд грузчика, маляра, землепашца. Разгрузка остановилась, слушают, не шелухнуться, только в огне поленца поправляют. Вижу, уставился на меня молодой парень, прямо заглатывает меня глазами, губа нижняя отвисла, и слюни, понимаете ли, тягучие слюни тянутся с отвислой губы. Тончайшими мимическими сдвигами он представил разинувшего рот парня, добродушно засмеялся, махнул рукой. Ну, знаете ли, сосед его постарше, тихонько так вот пальцем, снимает у него с губы эту тянучку. И тот ничего, не обиделся, только всхлипнул, слушает дальше. Думаю, попытаю я, что они скажут, если узнают, что разговаривают с писателем. Назвался. Одна бойкая женщина мне в ответ: «А что ж ты воображал? Мы сразу увидели, кто ты есть». Начали мне задавать вопросы, поверите ли, совершенно неожиданные по смелости вопросы. Я только поворачиваюсь, а не и о том, и о другом. Женщина-то бойкая спрашивает: «Как же теперь вы с Богом поступите?» «Строго, — говорю, — поступим». Тогда тот парень-то, разиня, молчал-молчал, да как опять всклипнет и тенорком: «Уж платить, — говорит, — так заодно всем». Горький прищурил глаза, покачал головой.